Супец. Июнь 1983 года. Первый день бахаракской операции «Возмездие». На точку прилетели утром. Только вылезли из любовно именуемым коровами Ми-6, как нас тут же погнали. Получайте БК. Случившееся здесь в прошлый раз все хорошо помнили, и поэтому грузились под завязку, с перебором даже. Вдруг подскакивает какой-то штабной и командует: «Каждому по 10 F1, пулеметчикам по 5». А пулеметчики обычно вообще гранат с собой не брали. Сразу стало понятно: прогулка с заходом в кишлаки. Взяли гранаты. Тут новый приказ: «Часть сухпая можно оставить, потом на вертолетах выкинут». «Выкинут, не выкинут, это вилами по воде. Но все равно, команда хорошая. Тащить в июне под 50 на столбике на себе лишний груз никому не хочется. Взяли жратвы всего на 2 дня, да и то кашу на точке тут же выбросили. Ну, ничего, сидим, ждем». Подходит старший лейтенант Пухов, глаза горят, автомат с плеча на плечо перебрасывает, как конь, секунды на месте устоять не может. По всему виду ясно, чешутся у Пухова руки. Хорошо его в прошлый раз духи зацепили. Еще бы, он слово себе дал, не потерять в боях ни одного человека. А при бахаракском погроме, фактически в операции не участвуя, 4-я МСР потеряла ранеными 3 человека. Причем одного, ефрейтора Бронцова, впоследствии комиссовали с первой группой. Кстати, слово свое Пухов потом сдержал. За время его командования в роте никто не погиб, а до него 4-я мотострелковая уже успела поиметь свой скорбный список из 14 имен. Заимеет и после, когда Пухов уйдет по замене. К весне 1985 года к списку добавят еще 5. Но пока Виктор Григорьевич Пухов был в роте и сводил с бабаями свои личные счеты. Построил нас, помолчал и тихо начал: «Так, мужики, выходим через 20 минут. Покурить на горшок и прочее. Пусть кто-то мне на переходе заикнется. Суровой нитью затяну». Потом он поставил задачу первым взводам и вдруг обратился к нашему взводному, Быстрову: «А ты, Серега, со своими архаровцами идешь вот на эту точку». Пухов показал место на карте. «Будешь прикрывать правый фланг всей роты и лично мою задницу, понял? Идти вам чуть дальше, чем остальным, но тут недалеко, 8,5 по карте. Возьмешь одного человека с первого взвода в помощь на ЭГС. И еще, с тобой пойдет Саша Рабинович, чтоб не скучно было. Да, Минбат сядет как раз между тобой и мной, но идти будет с вами. Все ясно?» И уже обращаясь к нам: «Ну все, мужики, вперед! И в штаны не делать, прорвемся! И не забудьте, за каждого пленного 10 суток гаупвахты и пахария от меня лично!» Через 20 минут, растянувшись длинной цепью, 4-я рота и минометная батарея вползали в зеленую зону. Первый подъем начался буквально через 30 минут после выхода, где-то в 16:00. За час одолели хребет и начали спуск. Через махонькую долинку перед нами возвысилась новая громадина. Глянули, приуныли, но Серега приободрил: «Ну что, сопли распустили? Сейчас перевалим, там вообще не долина, ущелье, а следующий перевал наш. Поднялись, пробежались по гребню и дома, ну, давай, пехота, шевели штанами». Пока вскарабкивались, отдышались, спустились и снова начали подъем. Последний был около 12 ночи. Под ноги все чаще стали попадаться банки с кашей и тушенкой. Выбрасывали и раскаивались те, кто пожадничал на точке. К 2 часам ночи умолкли подбадривающие шутки офицеров. Дольше всех держались замполит роты Рабинович и командир минометчиков, капитан Белов. Но к 3 часам и у них осталась всего 1 шутка. Леха Белов стонал: «Шурик, ты еще дышишь?» На что наш замполит отвечал: «Лёша, иди в жопу!» И так всю дорогу. Я немало полазил по Бадахшану. Однажды меня всей ротой 3 дня тащили на себе. Но этот маршрут был самым кошмарным за всю мою службу. Вообще, в афганских горах солдат идет на автопилоте. Только в том случае, если знает свою цель. Увидит назначенную высоту, значит, доползет, даже если она за 70 километров. Но если солдату сказать: «Вон та высота наша, и на ней привал», а потом передумать и назначить привал на следующий, а на следующий еще на следующий, он вырубится уже на 20-м километре. На этот раз случилось именно подобное, но офицеры были здесь совершенно ни при чем. Главный хребет поднимался террасами, а между ними были небольшие, всего квадратов 100, каменистые площадки. Пока карабкаемся по скалам, видим небо у края уступа. Ну, кажется, все, дошли. Но только выползаем наверх, как перед нами открывается крошечная эта площадка. Взводу расположиться негде, а над ней новая каменная стена, до самых звезд. И до того дошло, что офицеры вместе с солдатами тащили тяжелое вооружение. Даже Пухов со своим неунывающим радикулитом и тот половину последнего подъема попеременно волок на себе ПК 2 очумевших пулеметчиков. Вот тебе и 8 с небольшим по карте. К 5 утра поднялись на свою 310. Попадали. Какой там окапываться, позиции готовить. Приходите, берите голыми руками. Хоть любите через ее, не встанем. Часа через 1,5 отошли. Тут новая команда. Вперед. Потопали. Долго спускались по змеевидному серпантину. Потом первый кишлак. За ним 2. И пошло-поехало. Один за другим. Называлось это чудо «Шмон зеленки». Под вечер упал любимый стукачок и жополист 3-го взвода, Лешенька Тортила. Распластался по дороге, отшвырнул от себя тело ГС и ревет, как белуга: «Пристрелите, дальше не пойду!» Попытались вразумить, не получилось. 2 раза врезали, безрезультатно. А батальон уходит, все. В общем, надо взваливать эту морду на себя и тащить вместе с гранатометом. Тут появляется Пухов. «В чем дело?» «Объясняем. Так, мол, и так». Пухов подходит к подыхающему, на ходу скидывает с плеча КС, передергивает затвор и спокойно так буднично просит: «Леша, рот открой!» По его интонации, в его внешнем облике было что-то такое, от чего Тортила сразу затих. Молча встал, поднял ранец гранатометом и понуро побрел дальше. Мы наблюдали за ним молча, и лишь один Быстров не выдержал. «Говорит, сынок, что-то он быстро тебя вылечил, а?» Тортила не ответил. Вечером полк полностью вошел в долину. Ночевку мы разбили на каком-то холме. Вокруг, по склону и на соседних высотках, расположились другие подразделения. На утро повальный шмон продолжился по полной программе. Перед выходом Серега построил нас и поставил боевую задачу. «Значит так, взвод, все, что тут говорили по связи, полное дерьмо. У нас задача одна, 3-й день без жратвы. Сухпая не было, нет, и когда будет, неизвестно. То, что вы по дороге выкинули, никого не волнует». Был употреблен иной, близкий по значению термин. «Все ясно? Вперед!» Первый же кишлак оказался и самым удачным. Взводный сходу подстрелил молодого барашка. Скотинка резвая, однако. Как только заприметил первых бойцов, тут же дёру дал. Да не тут-то было. Только что и успел жопкой кучеряво обосранной 2 раза тряхнуть на прощание. 5.45 все ж быстрее, однако. Резво затащили его в какую-то клуню. Быстров тут же достал предмет зависти всех офицеров батальона. треугольный, острый, как бритва, трофейный нож, и мастерски за каких-то 5 минут барашка разделал. Все мясо мы сложили в полиэтиленовый пакет от осветительных ракет и пошли на следующее прочесывание. В конце дня Валерка подстрелил курицу, но то ли птица оказалась мелковатой, то ли СВД для такой дичи чересчур сильное средство. От курочки остались только окорочка, часть крылышка, да шейка с головой. По образному выражению замка Димки Кудели рассосалась. Ну, да ничего, пошло в тот же пакетик. И уж перед самым привалом подстрелили еще одну курицу, на этот раз более удачно. Серега разделал ее еще более виртуозно, отсек ноги, голову и часть крыльев, потом одним ударом своего восточного кинжала развалил надвое, выпотрошил и вместе с перьями, сняв шкурку, уложился в какие-то пару минут. Профи! Поздним вечером поднялись на ночлег. Прямо под холмом, метрах в 500, раскинулся огромный кишлак, и мы в том районе были не единственными. Под нами на склоне расположилась 6-я рота, а чуть правее и ниже — разведка. Поэтому пошли в кишлак не сразу, а только через час, после того, как по связи был дан отбой 1-1, то есть один боец спит, один дежурит. Серега взял с собой 3, замка Куделю, Валерку и меня. Потопали вниз через позиции разведроты, чтобы не переть с бурдюком воды 15-литровым ведром и подозрительным пакетом под мышкой через окопы родного батальона. В кишлаке то тут, то там раздавались подозрительные шорохи. Не мы одни такие умные, есть всем хочется. Побродили немного, напоролись на 4 дедов первого взвода, чуть не перестреляли друг друга в потьмах, а потом сыскали и себе подходящую усадьбу, побольше да на отшибе. Зашли. Дом разделен на 2 части. В нашей половине никого и, естественно, голо. Явно хозяева уходили не с пустыми руками. Маленькая печурка у дверей сделана по-черному, в потолке дыра. Быстров посадил Валеру напротив входа, в тень. Меня послал искать топливо, а сам, пока Куделя доводил и заливал мясо водой, занялся печью. Вязанка сухой травы, висевшая у дверного проема и пущенная на растопку, оказалась ничем иным, как коноплей. Пока поняли, в чем дело, потушили и выкинули тлеющий и жирно чадящий ком от дыма, затянувшего, как в русской бане, всю верхнюю половину помещения. Всем от души захорошело. Я быстренько отыскал во дворе сарай с большими стопками кизика. Димка настрогал щеп из какой-то палки, и дело пошло. И хотя кизячный уголек вонял похлеще любой анаши, да и глаза, как от перца резало, горел он не хуже газа. Оглянуться не успели, как вода закипела. Бульон, конечно, великая вещь, но Серега сразу сказал: «Супец на войне — первое дело, после водки, баб, долгого сна и хорошего командира». На вопрос, а какой командир хороший, он всегда неизменно отвечал: «Тот, что не сука». Ну, супец так супец. Оставили снайпера в засаде, а сами полезли рыться по хозяйским закромам. Ничего, понятно, не нашли. Вернулись и стали дожидаться пустого бульончика. Кизяк, между тем, перегорел, и я пошел во двор за новой партией. Не успел подойти к сараю, как слышу слабый шорох за воротами. Тихонько снимаю автомат и вжимаюсь в тень. Даже испугаться толком не успел. Створка ворот с легким скрипом открывается, и в нее просовывается крошечная головка в челме, а потом и сам обладатель этой челмы. Сухонький дедуля, 1,5 метра ростом. Он огляделся, при лунном свете меня в тени навеса не заметил, и, крадучись, сделал 2 шага во двор. Дедушка, не дедушка, в темноте не разобрать. Легонько втыкаю ему ствол между лопаток. Левой рукой беру за горло. чуть свожу пальчики и шепчу в замершее ухо: «Бурадус, пошли, друг!» То ли фарси для него родной язык, то ли по жизни все на лету схватывал, но дедок послушно засеменил в дом. Дальше объяснялись на пальцах. Оказалось, что бабаёныш, хозяин этой усадьбы, на время операции он перетащил своих жен и детей к себе, в мужскую половину дома. А это, где мы сейчас находимся, женская. Мы как смогли рассказали ему про соль, картошку и прочее. Дедок, в свою очередь, не стал упрямиться и согласно закивал головой. Всей толпой вышли во двор. Старичок приставил к забору жиденькую лестницу, показал жестом, что идти за ним вовсе не обязательно, и проворно исчез на другой стороне. Мы по очереди поднялись на забор и заглянули в чужую жизнь. У стены дома толкалось, как я насчитал, 18 женщин разного возраста. Рядом с ними шныряли 20 ребятишек. При появлении наших любопытных физиономий женщины и дети притихли и сели наземь. Сразу видно, ученые. Хозяин шикнул на детей, и они мигом исчезли в доме. Не обманываясь нашим вежливым обращением, бабай второй раз перелезать на женскую половину не стал. Передал через забор мешок с картофелем, домашней лапшой и маленьким пакетиком какой-то красной и горьковатой соли. Опять-таки вежливо попросили его попробовать. Дед попробовал, и ничего, жив остался. Мы как могли поблагодарили его, попрощались, а напоследок спросили, сколько у него жен. Старичок скривился, что-то пробормотал и на пальцах показал: 13. Ай да дедуля, старый кобель! Через час уже поднимались на свои позиции. Запах от нас разносился, не передать. Несчастные разведчики только слюну сглатывали, а потом не выдержали такой изуверской пытки и прислали гонца с тремя котелками для офицеров дружественного подразделения. Мы навалили полные котелки и еще один добавили от себя. Потом отправили пол ведра на соседние позиции первого взвода, ротному. 6-й мотострелковой тоже перепало. Не сидеть же им голодными. Насколько наше варево было сытно и вкусно, объяснять нет смысла. Еще бы, 3/4 ведра — мясо, а остальное — растопленный холодец с добавками. В общем, когда ели, стонали от восторга. К вечеру следующего дня с вертолетов нам выкинули долгожданный сухпай и пополнение боекомплекта. Первому мы были, конечно же, рады, второму не очень. Мне только-только удалось отделаться от 13-килограммовой АГСной ленты, а тут на тебе, заряжай по новой. Ну да ничего, я последний раз ходил в гранатометной команде, потом даже в руки эту гадость не брал. Вернувшись на точку, узнали, что в подразделениях других полков, принимавших участие в этой чистке и прикрывавших долину с высокогорной левой стороны, есть потери. Несколько человек, точное количество естественно неизвестно, погибли от переохлаждения и истощения сил. Не повезло мужикам. Сухпай, скорее всего, им вовремя не подкинули, а кишлаков на такой-то высоте оказалось, к сожалению, не густо.